Но как нам стало хорошо, когда она ушла, и мы остались только с Магнусом. Магнус — это так мило и просто. Топпи перестал религиозно гундосить, как заштатный пономарь, а я заложил ногу за ногу, закурил сигару и к самому зрачку Магнуса приставил свой стальной и острый взгляд. «Вам надо ехать в Рим, мистер Вандергуд. А вас, наверное, беспокоится», — спокойно сказал любезный хозяин. «Но я могу послать Топпи». Он улыбнулся с дерзкой насмешкой. «Едва ли этого будет достаточно, мистер Вандергуд». Я поискал глазами, где большая белая рука, чтобы дружески пожать ее. Но рука была далеко и приблизиться не намеревалась. А все-таки я поймал ее и пожал ее, и он должен был ответить пожатием. «Хорошо, сеньор Магнус, я сейчас уеду». «Я уже послал за экипажем». «Да, превосходно. Эрвин, мой друг, оставьте нас на минуту, мне надо сказать два слова сеньору Магнусу». Топпи вышел, а сеньор Магнус сделал большие и совсем не радостные глаза. И, пробуя свою сталь, я наклонился к его мрачному лицу и спросил: «Вы не замечали, дорогой Магнус, некоторого даже очень большого сходства вашей дочери, сеньоры Марии, с одной весьма известной особой? Вам не кажется, что она похожа на Мадонну?» «Мадонну?» — протянул Магнус так длинно, что всего меня обмотал этим словом. «Нет, дорогой Вандергуд, не замечал. Я не бываю в церкви, но боюсь, что вам поздно будет ехать, римская лихорадка». Я опять поймал его белую руку и с дружеским остервенением потряс ее. И на моих добрых глазах снова выступили те две слезинки. «Будем говорить прямо, сеньор Магнус. Я человек прямой, и я полюбил вас. Хотите ехать со мною и быть распорядителем моих миллиардов?» Магнус молчал. Рука его лежала неподвижно в моей руке. Темные глаза опустились, и что-то темное, как они, прошло по бледному лицу и скрылось. Наконец он сказал серьезно и просто: «Я вас понимаю, мистер Вандергуд, но я должен ответить вам отказом. Нет, я с вами не поеду. Я еще не сказал вам одной вещи, но ваша прямота и доверчивость понуждают меня к откровенности. Я должен до известной степени скрываться от полиции». «Римской? Мы ее купим?» «Нет, скорее, международной. Конечно, вы не думаете, что я совершил какое-нибудь позорное преступление. Да-да, хорошо, но дело не в полиции, которую можно купить. Вы правы, мистер Вандергуд, что все люди продаются. Дело в том, что я не могу быть для вас полезен. Зачем я вам? Вы любите человечество, я его презираю. И в лучшем случае равнодушен. Пусть его живет и не мешает жить мне. Оставьте мне мою Марию. Оставьте мне право и силу презирать людей, читая историю их жизни. Оставьте мне эту компанию, и это все, чего я хочу и на что я способен. Все масло во мне выгорело, Вандергуд. Перед вами потухшая лампада на пустой стене, где когда-то...» «Прощайте. Я не прошу вас об откровенности, Магнус». «Простите, но вы ее никогда и не получите, мистер Вандергуд. Мое имя вымышлено, но оно единственное, которое я могу предложить своим друзьям». Скажу правду, в эту минуту Фома Магнус мне понравился. Он говорил смело и просто. В его тяжелом лице читалось упрямство и воля. Этот человек знал, чего стоит человеческая жизнь, и имел вид осужденного на смерть, но гордого и непримиряющегося преступника, который уже не пойдет к попу за утешением. Я отсалютовал шпагой, переменил позицию и самым скромным образом попросил Магнуса разрешения изредка приезжать к нему за советом. Он несколько мгновений колебался, но потом очень прямо взглянул на меня и выразил согласие. Хорошо, мистер Вандергуд, приезжайте. И мистер Топпи, он очень понравился моей Марии. Топпи? Да, она нашла в нем сходство с каким-то из святых. Мария часто посещает церковь, мистер Вандергуд. Топпи святой? Или это походный молитвенник перевесил его широкий зад и рыбью кость в горле? А Магнус смотрел на меня почти нежно, и лишь его тонкий нос слегка вздрагивал от сдержанного смеха. Уже вечерело, когда мы уехали. Провожал нас только Магнус. Мария более не выходила. Белый домик за кипарисами был, как и вчера, тих и безмолвен. Но теперь эта тишина показалась мне иною. Ею была душа Марии. Скажу правду, мне было грустно уезжать, но вскоре другие впечатления охватили и рассеяли меня. Начинался Рим. Топпи, уже знакомый с Римом, блаженно внюхивался в каждую темную громаду церкви и своим длинным пальцем показывал мне остатки старого Рима. «Отель Интернациональ», — возгласил Топпи. Мы поднимались в гору по тихой улице, и в конце ее сиял огнями огромный дом, достойный, пожалуй, даже Нью-Йорка. Это был отель, в котором еще недавно по телеграфу для меня было заказано помещение. Вероятно, там считали нас погибшими при катастрофе. И мне стало весело, как негру, удравшему от работы. Я шепнул Топпи. Ну, Топпи, а как Мадонна? Да-да, интересно. Я сразу даже испугался и подавился. Костью? Ты глуп, Топпи. Она вежливо и не узнала тебя. Просто приняла тебя за одного из своих знакомых святых. Но как жаль, старина, что мы выбрали для себя такие унылые американские рожи. Ведь, поискав хорошенько, мы могли бы вочеловечиться в красавцев. «Я своею доволен», — угрюмо сказал Топпи и отвернулся. И на его уныло свисшем глинцевитом носу мелькнул отблеск тайного самодовольства. «Ах, Топпи! Ах, святой!» Но нас уже восторженно встречали.